то не поверила бы, что 8 дней назад тебе исполнилось всего 25 лет. Помнила ли она о дне твоего рождения? Будет ли ждать тебя? И как долго? А может быть, выйдет замуж и только иногда будет вспоминать о том, кто погиб на посту? Заиндевелые стены гулким эхом отражали звуки его голоса. Он замолк. Все чаще он ловил себя на том, что говорит громко, подсознательно ощущая потребность нарушить гробовую тишину. Он разговаривал с кухонной посудой, с примусом, упрекал несчастные пальцы за причиняемую ими боль, то называл их ласковыми именами, то бранился. В полном мраке, отчетливее, чем обычно, всплыло дорогое улыбающееся лицо, каким оно запомнилось ему в момент прощания. «Клянусь тебе всем, что свято, что уже никогда, никогда больше не отправлюсь ни в какую арктическую экспедицию, если только вернусь из нынешней», — добавил он торжественно, как бы давая присягу. С горечью вспоминал он момент, когда ему сказали: «Беру тебя в Арктику, поедешь с нами». Каким счастливым он почувствовал себя тогда. После долгой ночной беседы Джино Уоткинс, завзятый полярник, решил включить его в свою экспедицию, поставившую перед собой смелую цель — основать метеорологическую станцию в самом сердце материковых льдов Гренландии. Примечание переводчика. Джино Уоткинс, 1907-1932. Английский географ и метеоролог. В 1930-31 году добился блестящих результатов, исследуя восточное побережье Гренландии. В августе 1932 года исчез, охотясь с каяка на тюленей. «Нашу экспедицию финансируют авиационные компании. Ее результатов ожидают глицеологи всего мира. Нас, молодых ученых, упрекают в том, что у нас нет идеалов. Мы ответим им действиями», — постоянно слышал он от Уоткинса. Часто в его памяти ясно и отчетливо вставало, словно это было лишь вчера, то ясное летнее голубое утро, когда перед форштевнем судна экспедиции «Квест» неожиданно всплыла из тумана ослепительная панорама ледников Гренландии. Как и многие другие молодые люди, он мечтал увидеть эти ледники. Медленно приближались они к фьорду, находившемуся всего в нескольких километрах от Ангмарсалика на восточном побережье острова. В застывшей, похожей на озеро глади, отражались высокие, ослепительно белые стены ледников и темный гранит нунатаков. Их было 14, молодых, здоровых, хорошо тренированных, исполненных страстного желания совершить нечто необыкновенное. Накануне их отплытия из Лондона вся английская пресса с беспокойством отмечала, что средний возраст участников гренландской экспедиции не достигает и 25 лет, а ее организатору и руководителю, студенту-геофизику, всего 23 года от роду. Это именно он увлек ровесников своим энтузиазмом, своим стремлением разрешить одну из бесчисленных загадок, которые ставит перед человеком крайний север, своим смелым проектом создать исследовательскую станцию, которая бы действовала не только во время короткого арктического лета, но впервые в истории на протяжении всей долгой суровой зимы. Увидеть, что происходит во мраке ночи на этих проклятых Богом и людьми пустынных просторах, бросить на алтарь науки плоды ежедневных, регулярных, непрерывных наблюдений и измерений. До сих пор никто еще не делал ничего подобного. Вот задача, достойная человека, наша задача, зажигал всех своим энтузиазмом Уоткинс. Молодым ученым было достаточно сознания, что еще никто никогда не добивался цели, которую они поставили теперь перед собой. Они самозабвенно боролись за право принять участие в необычной экспедиции, за предоставление им этой чести. Желание проникнуть в тайны природы – извечное желание человека. Оно не давало покоя этим сильным, полным энергии молодым людям. Они отнюдь не были новичками, не лезли, как говорят, на пролом. Каждый из них мог похвастать недюжиной спортивной, альпинистской, а некоторые даже полярной закалкой. Огастин Курто, товарищи звали его просто Ог, одолел несколько нелегких вершин в горах канадской Арктики, жил долгое время среди трапперов, постиг трудное, но ценное в каждой арктической экспедиции искусство управлять собачьей упряжкой. Увлеченные идеей выдающейся полярной экспедиции, они, наверное, удивились бы и почувствовали себя задетыми за живое, если бы кто-либо сказал им, что этот пионерный замысел принадлежит отнюдь не Уоткинсу, а зародился под влиянием проекта профессора Альфреда Вегенера, который уже несколько лет назад начал в Германии кропотливую подготовку к созданию метеорологической станции в самом сердце материковых льдов Гренландии, именуемой в науке датским термином «Инландсис». Примечание переводчика. Альфред Лотар Вегенер, 1880-1930, немецкий геофизик, метеоролог и полярный исследователь, участвовал в трех исследовательских экспедициях в Гренландию, получил мировую известность благодаря своей теории дрейфа материков. Вегенер решил организовать две исследовательские станции – Эст-Пойнт и Вест-Пойнт – на восточном и западном побережье, чтобы получить таким образом полную картину климата этого малоизведанного острова. Веки Ога Курто опухли от бессонницы. В памяти его возникали полузабытые уже картины. Пока хоть искра жизни будет леть в нем, он не забудет этого первого изнурительного перехода по почти отвесной круче ледника, находящегося у порога внутренней части Гренландии. Упряжка из 14 сильных собак, которая вихрем неслась по равнине, не могла взять этот подъем –